Алина и Чеслав Центкевичи. Кем же ты станешь, Фритьоф? Перевод с польского Евгения Брынского. Гидрометеорологическое издательство «Ленинград», 1967 год. Читает Саша Жукова. Предисловие. О Фритьофе Нансене написано немало книг и статей, и тем не менее с годами образ этого человека, ставшего легендарным при жизни, не тускнеет, а интерес к нему не иссякает. В памяти поколений Нансен запечатлен не только как знаменитый полярный исследователь и ученый, но и как страстный борец за лучшие идеалы человечества. Воздействие нансеновского обаяния, его романтической устремленности испытало на себе большинство исследователей полярных стран. Известный исследователь Арктики, профессор Владимир Юльевич Визе, в своих воспоминаниях писал: «Мне попала в руки книга Нансена о его замечательной экспедиции на знаменитом судне «Фрам». Я, не отрываясь, читал эту чудесную книгу, и у меня впервые зародилась мысль посвятить свою жизнь Арктике, продолжить начатые работы Нансена, разрешить те вопросы, которые вставали перед знаменитым норвежцем, когда его судно проносило через полярный бассейн». И так было со многими. И в этом огромная сила научно-художественных книг Нансена. Фритьоф Нансен был большим романтиком. Романтиком в полном смысле этого слова. О романтике Нансен говорил: «В жизни человека необходима и третья богиня – романтика. Именно она вдохновляет людей к познанию, ведет их вперед. Романтика рождает в людях дух отваги, извечное стремление преодолевать трудности на непротаренных путях исканий. Романтика придает человеку божественные силы для путешествия по ту сторону обыденности. Это могучая пружина в человеческой душе, толкающая его на великие свершения». Каждый, кто читает книги Нансена, чувствует, как звучит в них, словно боевой набат, призыв идти только вперед, к вершинам науки, к познанию, к добру, к счастью человечества. И неудивительно, что книги Нансена и вся его жизнь сыграли огромную роль в судьбе многих полярных исследователей. Советских людей в Нансене привлекает не только героизм и романтика, не только железная воля в достижении поставленных во имя науки целей, но и вера в человека, его мужественная борьба против несправедливости и жестокости по отношению к слабым народам со стороны так называемой западноевропейской цивилизации, его последовательная и бескомпромиссная борьба за торжество разума и справедливости на земле. Авторы повести «Кем же ты станешь, Фритьоф?» известные польские писатели Алина и Чеслав Центкевич поставили перед собой трудную задачу не просто еще раз пересказать биографию этого замечательного человека, а показать формирование простого норвежского мальчика, великого ученого и большого гуманиста. Эта удачно написанная повесть о жизни Нансена рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию, но прежде всего она адресована молодому поколению. Знакомя с исключительно смелыми путешествиями молодого ученого, вводя в круг научных проблем, волновавших Нансена, следуя за его бурной общественно-политической деятельностью, направленной на ликвидацию последствий разрушительной мировой войны, книга воссоздает удивительно цельный образ необыкновенного человека, вся жизнь которого была направлена на службу человечеству. Книга, помимо познавательного, имеет и большое воспитательное значение, и это является значительным ее достоинством. Родился Нансен 10 октября 1861 года в семье юриста. Родители не имели большого достатка, и воспитание мальчика отличалось простотой и строгостью, чему в наибольшей степени способствовала мать, женщина волевая, энергичная и умная. От нее, видимо, Нансен и унаследовал основные черты своего характера. С ранних лет родители приучали его к труду и самостоятельности, вырабатывали привычки и умения самому справляться с возникающими трудностями. Нансену мать привела любовь к спорту, особенно к лыжам и конькам. Занятия спортом не только принесли ему славу одного из лучших лыжников Норвегии и звание чемпиона мира по конькам, но и закалили организм, развили волю и подготовили его к преодолению труднейших испытаний и лишений в полярных экспедициях. Любовь к природе и необычайная любознательность определили выбор дальнейшего пути. Будучи студентом зоологического факультета университета, Нансен принял участие в плавании зверобойной шхуны в Гренландское море. Именно во время этого плавания и решилась судьба Нансена. Арктика навсегда покорила его своей дикой нетронутой красотой и многочисленными нерешенными загадками. Невозможно переоценить общечеловеческое значение задуманных и блестяще осуществленных Нансеном беспримерных научных экспедиций в Гренландию и Центральную Арктику. Каждая из них — это героическая страница истории изучения нашей планеты. Они обогатили мир новыми знаниями о неизученных в то время областях и открыли новую эпоху в изучении Арктики. Полярные экспедиции Нансена решали самые важные и коренные вопросы географии этих стран. По тщательности и продуманности подготовки, по выбору средств передвижения, по организации исследований и научным результатам эти экспедиции не имели равных себе в истории. Необыкновенно дерзкое пересечение Гренландии на лыжах в 1888 году, когда для достижения поставленной цели он, по собственному выражению, сжег за собой все мосты, потрясло весь мир. Нансен с горсткой людей сделал то, чего не могли добиться многочисленные, хорошо оснащенные экспедиции до него. Этот поход развеял легенды о существовании в центральных районах загадочного острова теплого климата. Остров оказался более суровым, чем любой другой район северного полушария.